минус, допустим, автоматизированных систем, ну, в том, что, во-первых, это, ну, назовем так, они не учитывают многие вещи, которые может учитывать аналитик, как внутренние чувства, опыт, там, внутренний голос, чутье и все остальное. Это машина, она работает по определенному алгоритму. Поэтому она привязана, назовем так, этим алгоритмом. А жизнь, она все-таки более сложная, и, как бы, да, должно так случиться по работе, по автоматизированной системе, но вот Иван Иванович сходил с Петром Петровичем в баню, и все стало немножко по-другому идти. Вот этот фактор они автоматизированные системы могут не учитывать. Вот. Потом, чем, допустим, минус автоматизированных систем, это тем, что у них жесткий результат. То есть они могут, ну, расценивать какие-то события, поскольку автоматизированная система – это компьютер, это единицы, нули. Да? И в результате можно сказать, что будет сценарий А, либо сценарий Б, либо сценарий С. То есть мы уже заранее закладываем в машину варианты развития событий. Вот. Аналитик, как бы человек, он может сказать, да, все это так, но будут совершенно не те сюжеты, не те сценарии, а будет сценарий, допустим, К или сценарий Я. Машина это не сможет сделать. Это система, кто работает по программе. Она скажет, что будет либо первое, либо второе, либо третье. На этом наш семинар заканчивается. Я надеюсь, что информация, полученная на этом видеосеминаре, позволит вам построить эффективную систему корпоративной безопасности и защититься от тех угроз, которые существуют в вашей сфере бизнеса. Спасибо.